Конференция 1923 года увенчала собой период долгой подготовительной работы со стороны лорда Дарлингтона. Оглядываясь назад, видишь, как его светлость шел к ней добрых 3 года. Вспоминая, что поначалу он не был столь озабочен мирным договором, подписанным в конце Великой войны, и, думаю, справедливо будет сказать, что его светлость побудила к действиям не столько изучение условий договора, сколько дружба с Герром Карлом Хайнцем Бременом. Когда Герр Бремен впервые посетил Дарлингтон-Холл вскоре после войны, он еще носил форму немецкого офицера, и всякому, кто видел его вместе с лордом Дарлингтоном, становилось понятно, что между ними возникла тесная дружба. Меня это не удивляло, поскольку с первого взгляда было ясно — Герр Бремен — джентльмен из весьма благородных. Уволившись из армии, он в течение 2 лет более или менее регулярно наезжал в Дарлингтон-Холл. От приезда к приезду он опускался все больше и больше, что невольно бросалось в глаза и вызывало тревогу. Одевался он с каждым разом все хуже и хуже, заметно худел, взгляд у него сделался какой-то затравленный, а в последний свой приезд он подолгу сидел, уставившись в пустоту, забывая о том, что находится в компании его светлости, и порой даже не слышал, когда к нему обращаются. Я было подумал, что у Герра Бремена тяжелый недуг, но меня разубедили некоторые высказывания его светлости. Примерно в конце 1920 года лорд Дарлингтон предпринял первую из своих многочисленных поездок в Берлин, которая, помнится, его просто потрясла. Вернувшись из Германии, он на много дней погрузился в тяжелые думы. Вспоминаю, как однажды в ответ на мой вопрос, хорошо ли прошла поездка, он заметил: «Неприятно, Стивенс, крайне неприятно. Подобное обращение к поверженным противникам навлекает на нас позор, полный разрыв с традициями нашей страны». В связи с этим мне живо вспоминается еще один случай. Теперь в старой банкетной зале нет уже стола. Мистер Фарадей удачно приспособил это просторное помещение с великолепным потолком под своеобразную галерею. Но во времена его светлости залу регулярно использовали, как и длинный стол в ней стоявший, за которым умещалось 30 с лишним гостей. Банкетные залы вообще настолько просторны, что при необходимости к имевшемуся столу представляли еще несколько и рассаживали без малого 50 человек. В обычные дни лорд Дарлингтон, разумеется, изволил кушать, как сейчас мистер Фарадей, в более уютной столовой, где идеально размещается до дюжины обедающих. Но в тот зимний вечер, что так мне запомнился, столовую по какой-то причине было невозможно использовать, и лорд Дарлингтон обедал со своим единственным гостем, если не ошибаюсь, сэром Ричардом Фоксом, коллега его светлости по работе в Министерстве иностранных дел в прежние времена, под высокими сводами банкетной залы. Вы, конечно, согласитесь, что нет ничего хуже, чем прислуживать за столом, когда обедают двое. По мне, так лучше уж прислуживать одному человеку, пусть даже его первый раз видишь в глаза. Когда же за столом двое, будь даже один из них ваш хозяин, безумно тяжело добиться равновесия между расторопностью и незаметностью, которая так важна для хорошего обслуживания. В то время кажется, что своим присутствием не даешь обедающим свободно поговорить. В тот раз большая часть зала была погружена в темноту. 2 джентльмена сидели рядом по длинную сторону стола, примерно посередине. Ширина столешницы не позволила занять места друг против друга. В круге света, который отбрасывали стоящие на столе канделябры и пылающий перед ними камин. Чтобы не бросаться в глаза, я решил отступить в тени немного дальше от стола, чем обычно. Явный недостаток подобной стратегии заключался, понятно, в том, что всякий раз, как я выходил на свет обслуживать джентльменов, долгое гулкое эхо моих приближающихся шагов опережало само мое появление, привлекая к нему внимание весьма нарочитым образом. Великим же ее преимуществом было то, что меня почти не было видно, когда я оставался на месте. Именно там, стоя в тени, на некотором расстоянии от 2 джентльменов, сидевших в окружении пустующих стульев, я услышал, как лорд Дарлингтон рассуждает о Герре Бремене. Он изъяснялся, как всегда, спокойно и тихо, но в этих могучих стенах голос хозяина звучал с какой-то особенной глубиной. «Он был моим противником», — говорил его светлость, — «но всегда поступал как джентльмен. Мы относились друг к другу как приличные люди, хотя 6 месяцев друг друга обстреливали. Он по-джентльменски исполнял свой долг, и я не питал к нему зла. Я ему заявил: «Послушайте, сейчас мы враги, и я буду сражаться с вами всем наличным оружием, но когда закончится эта мерзкая заваруха, мы больше не будем врагами и вместе посидим за бутылкой. Хуже всего, что сейчас этот договор выставляет меня лжецом. Я хочу сказать, что заверил его, будто мы прекратим враждовать, когда все это кончится. Имею ли я теперь право смотреть ему в глаза и утверждать, что так оно и есть?» В тот вечер, но несколько позже, его светлость произнес, озабоченно покачав головой: «Я сражался в этой войне ради справедливости в нашем мире. Насколько я тогда понимал, речь вовсе не шла о кровной мести германской нации. И когда слышишь сегодня сплетни о его светлости, слышишь все эти глупые домыслы о побуждениях, какими он руководствовался, а слышать такое приходится слишком часто, я с радостью призываю воспоминания о той минуте, когда он произнес эти прочувствованные слова в почти пустой банкетной зале».